Глава пятая. Ранним воскресным утром небольшая процессия из 4 человек чинно выгружалась из коляски, остановившейся на площади перед небольшой церковью в центре деревушки Фуркево. Мужчина средних лет с уставшим лицом, в видавшем виды, но когда-то безусловно дорогом камзоле, подал руку моложавой женщине. Если бы не сварливое, скорбно-раздраженное выражение лица, добавлявшее ей лет, эту манерную блондинку с аккуратной прической можно было бы назвать миловидной. Все портило глубокая складка, прочно утвердившаяся между бровей и никогда не покидавшая это чело, и вечно опущенные уголки губ. Женщина сошла с приступки, нарочито поправила красивое и, что было совершенно очевидно, тоже не новое платье. Вслед за ней на землю спрыгнул нарядно одетый кудрявый мальчик лет 5. Последней к церкви направилась совсем еще молоденькая девушка в аккуратном простом платье. Скупостью движений и всем своим видом она больше походила на тень. Скромный наряд в серых тонах абсолютно сливался с густыми волосами какого-то невнятного мышиного оттенка. Такого же цвета брови и ресницы тоже контраста не добавляли. И даже ясные голубые глаза были не в состоянии оживить блеклую туманность ее образа. Наверное, из-за застывшей в глубине тоски. Вся эта компания производила странное впечатление. Скорее даже сказать, гнетущее. Натянутый пафос женщины, явно не тянувший на заявленный образ богатой, титулованной особы, смирение мужчины, безучастность девушки. Только беспечному и явно избалованному мальчонке были совершенно безразличны условности и тяготы статуса его родителей. Он носился по площади с гиканьем, разгоняя стайки пухлых голубей. «Теодор, ведите себя прилично», — попыталась приструнить мальца женщина. Но ее замечание осталось без внимания. Сорванец продолжал упоенно нарезать круги. Это было семейство местного барона. Отец клана — Рауль Дюбеле, его вторая жена — Лаура Дюбеле, их сын Теодор и дочь барона от первого брака Таис. Некогда богатый дворянский род пришел в полный упадок после смерти отца Рауля. В отличие от своего рачительного родителя, нынешний владелец баронства оказался человеком совершенно доверчивым и непрактичным. Обвести его вокруг пальца было проще, чем отобрать у ребенка конфетку. И этим беззастенчиво пользовались все, кому не лень, начиная от друзей баронов, занимавших деньги, и великодушно прощавших себе эти долги до его собственных арендаторов, утаивавших налог под предлогом мнимого бедственного положения. Потом умерла мать Таис. В конце концов, дошло до того, что сам Рауль остался при двух небольших деревеньках, доход от которых только и позволял, что сводить концы с концами — не давая окончательно развалиться родовому имению. Позднее барон женился второй раз, полагая, что маленькой Таис необходимо женское внимание и участие. Только в этом вопросе Рауль капитально промахнулся с выбором кандидатуры на сию роль. Нет, Лаура не была совсем уж злой мачехой в духе персонажа из старой сказки про Золушку. Просто Таис была ей совершенно безразлична. Стандартная история. Молодая амбициозная женщина вышла замуж за титул, ожидая прилагающихся к нему пряников, и просчиталась. Ситуация ухудшилась окончательно с рождением родного сына Теодора, названного так в честь дедушки. Новоиспеченная баронесса была жутко разочарована финансовой ситуацией, в которую погрузилось баронство. Будучи женщиной красивой, но не очень родовитой, она в отчим доме жила более сыто, чем позволяло их нынешнее благосостояние. И, конечно, Лауру дико раздражала необходимость экономить практически на всем. О нарядах и предметах роскоши речь вообще не шла. Управленческая жилка в ней была, но сфера ее применения распространялась только на близких и домочадцев. Напрячь ум и использовать собственную хватку более широко на налаживание семейной финансовой ситуации этой неглупой, в общем-то, женщине и в голову не приходило. Рауль, устав от бесконечных претензий жены, смирился с собственной беспомощностью. Таис, наряду с двумя оставшимися служанками, выполняла роль прислуги и няньки лучезарному братишке, которого, впрочем, беззаветно любила. Баронесса изо всех сил пыталась сохранить видимость высокого статуса. Род Дюбеле медленно, но верно скатывался в пучину бедности. На площади потихоньку прибавлялся народ, подъезжающий к началу службы. Неожиданно к спокойному гулу людских голосов, разбавляемому весельем маленького барона, добавилось залихвастское гиканье явно нетрезвого всадника, на всем скаку несшегося по дороге в сторону церкви. Народ заворчал, выражая недовольство. «Кто это там вольничает?» — раздался строгий мужской голос. «Да, видать, опять сынок герцогский. С гулянки домой возвращается», — высказала предположение пошнотелая булочница. «Он сам и есть, кому еще? Больше никто в наших краях-то так уж и не беспределит», — раскатисто комментировал ситуацию местный кузнец. «Вот холера! И чего ему по окраинной дороге не ходится?» Досадливо отозвался седой крепкий старик. «Вишь ли, там длиннее, ленно их светлости, в кругаля домой добираться», — раздраженно вступила в разговор худощавая женщина в темной юбке и платке. Дружно уставившись в сторону всадника, все увлеченно обсуждали молодого, непутевого вельможу. Никто и не заметил, как маленький Теодор в погоне за белым голубем с красивым кружевным хвостом побежал в сторону дороги. Птица мелкими перебежками перелетала с места на место, увлекая за собой мальчишку. Герцогский отпрыск слишком поздно заметил ребенка на дороге. Остановить разогнавшегося, разгоряченного скакуна не было ни малейшего шанса. «Тео!» Первой среагировала Таис и бросилась в сторону брата. Мальчонка, как вкопанный, замер на дороге, оторопело глядя на приближающегося коня. Девушка на последних секундах изо всех сил обеими руками толкнула ребенка, отпихивая его далеко в кусты, но сама отскочить уже не успела. Гнедая молния налетела на нее, сбивая с ног, подкидывая в воздух, как тряпичную куклу. Всадник, видимо, все же был отменным наездником, судя по тому, как ловко на ходу он спрыгнул с потерявшего равновесие коня. Толпа с общим вздохом отхлынула, затем раздался тонкий визг булочницы, и народ волной ринулся к месту происшествия. Кто-то уже поднимал на руки и ощупывал впавшего в шок Тео, передавая его в голос ревущей Лаури. Малыш физически особо не пострадал, несколько ссадин и ушибов, но широко раскрытые глазенки с текущими градом слезами выдавали пережитый им ужас. А вот с Таис все было гораздо хуже. Она лежала, распластавшись на гравии дороги, и не подавала признаков жизни. На коленях возле нее стоял отец, толпа окружила их плотным кольцом. «Пропустите, пропустите, говорю!» — раздался собранный голос местного доктора, с трудом протискивающегося сквозь тесно стоящих людей. «Да пропустите же!» — наконец сориентировался кузнец, мощными локтями раздвигая народ, освобождая для него проход. Пухленький мужчина с густой, посеребрённой ранней сединой шевелюрой, замерев на несколько секунд, пощупал пульс пострадавший. «Подавайте телегу, она жива!» Человеческий улей опять загудел, выдыхая информацию, передавая ее друг другу. Подогнали повозку. И тут кто-то громко вспомнил про виновника. Молодой мужчина сидел, скорчившись от ужаса прямо на земле. Это действительно был Жан-Жозеф де Сен-Марк де Шамбор. Старший сын и любимец герцогини Жозефины Мари Габриэль Дю Сен-Марк де Шамбор. И он был пьян.